Глава 14. Несмотря на то, что была глубокая ночь, в шатре Адель жизнь кипела полным ходом. И тот факт, что на территории Галларии были обнаружены убийцы из враждебной Эллерии, как будто бы не сильно повлиял на общий фон веселья. Благородные пили вино, ели фрукты и, разумеется, развлекались с представительницами древнейшей профессии. И, казалось, не было этих призраков, которые унесли жизни ни одного десятка аристократов. А ведь каждый из них мог оказаться на месте умерших. Может, разве что кроме одного. «Барон! Не думал, что встречу вас здесь!» — послышался знакомый голос молодого дворянина, с которым я уже успел пересечься сегодня. И не сказать, что эта встреча была приятной. Брис Ротье сидел в компании самой Адель де Мансауро и о чем-то с ней разговаривал, пока не увидел меня. «Рад вас видеть в добром здравии, господин Ротье», — кивнул я благородному. А затем таким же вежливым кивком поприветствовал и саму хозяйку борделя, которая обернулась, когда со мной заговорил Брис, и сейчас изучала меня заинтересованным взглядом. «Неужели они говорили обо мне?» — подумал я, смотря на эту странную парочку. «Да нет, вряд ли. Снова я начинаю параноить почем зря». Решил было я, но вдруг Брис снова заговорил со мной. «Барон, не присоединитесь к нашей беседе?» — спросил он. Я сразу же насторожился. Чего ему от меня надо? Да еще и эта Адель с ее непонятной магией. «Хорошо», — кивнул я, ибо отказываться было неприлично. И к тому же подозрительно. Я повернулся к друзьям и сразу же заметил их напряженные взгляды. «Я оставлю вас ненадолго», — произнес я. И хотел было пойти к Ротье и де Мансауро, но Жюль меня остановил. «Люк, вы знаете этого человека?» — шепотом спросил де Журиньи. «Немного, а что?» — спросил я. «Ничего, просто будьте с ним настороже», — произнес здоровяк. И в его голосе прозвучали нотки беспокойства. «Уже второй человек говорит мне об этом человеке. Кто же такой этот Брис Ротье?» «Хорошо», — кивнул я Жюлю. И под невеселые взгляды его и остальных, не торопясь, пошел к столу, за которым сидели молодой аристократ и хозяйка борделя. «Прошу, садитесь!» Брис кивнул на соседний стул. И я сел на предложенное место. «Что вам такого про меня сказал уважаемый господин Жюль де Журиньи?» Усмехнувшись, спросил он меня. И посмотрел через мое плечо на здоровяка. «Ничего», — спокойно ответил я. «Сказал передать привет госпоже де Мансауро». Соврал я. Но меня сразу же раскусили. «Врёте, барон», — улыбнулся мой собеседник. «Я умею читать по губам», — добавил он, но я и бровью не повел. «Тогда зачем спрашивать?» — холодным тоном ответил я, смотря Брису в глаза. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядом. Затем Ротье усмехнулся. «Да я шучу, барон», — произнес он, беря в руку рюмку, в которой была налита какая-то зеленая жидкость, пахнущая пряными травами. «Вы пробовали когда-нибудь абсент?» — спросил он. «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Ого! Тогда вы много упустили, барон!» — весело воскликнул он и взял в руки стеклянную бутылку, выполненную в виде черепа. «Госпожа Адель, составите нам с бароном компанию?» — спросил он де Мансауро. «Почему бы и нет?» Хозяйка борделя пожала плечами и взяла с подноса две пустые стопки и поставила их рядом с уже наполненной. Ротье разлил ярко-зеленую жидкость по ним и одну пододвинул к Адель, а вторую ко мне. «Я бы показал, как его нужно правильно пить, но у меня практически не осталось времени, поэтому в следующий раз», — произнес он и взял в руку стопку. Мы с хозяйкой борделя последовали его примеру. «За успешное завершение охоты», — довольным голосом произнес он, поднимая рюмку вверх. «Спорный тост, конечно», — подумал я. С нашей стороны погибло несколько десятков офицеров. А для него это считается успешное завершение? Я осмотрелся по сторонам и увидел, как другие благородные косятся на Бриса, но при этом молчат. «Считаете, что охота прошла успешно?» — спросил я. «Так как, видимо, яйца среди всех были только у меня». «Да», — не задумываясь, ответил молодой аристократ. «Практически два десятка призраков убиты. Это огромная потеря для иллирийских псов». «А как же потери с нашей стороны?» — спросил я. «Да, они тоже есть. Но идет война, барон, не забывайте. На ней гибнут люди. И как бы ни было мерзко это говорить, качество этих людей разное». Ротье посмотрел мне в глаза. «Офицер стоит дороже солдата. Если он еще и маг, то его ценность еще больше увеличивается. Призраки — это подготовленные воины, которых с детства учили искусство убивать, использовать магию ветра. Все они — невероятно ценный ресурс, который очень сложно восстановить. А обучить офицера легко. А теперь, барон, когда вы услышали мои слова, вы до сих пор считаете, что я не прав? Спросил мой собеседник и залпом опрокинул рюмку в себя. Вообще, Брис был прав. Шла война. Как бы цинично ни звучали его слова, победителем в ней должен быть только один. А сегодня я, Ратье, Жумельяк и здоровяк де Журиньи нанесли Иллерии сильный удар по противнику. «Возможно», — ответил я. «Но люди погибли, и нужно проявить к ним хоть талику уважения», — добавил я и выпил свою рюмку. «Хм, интересный вкус. Сладкий, горький и пряный. Да и градусов очень прилично». Адель тоже последовала моему примеру и, выпив содержимое, поморщилась. «Не оценили, госпожа де Мансауро?» — усмехнулся Брис. «Слишком сладко», — ответила она. «Не люблю подобные вещи», — добавила она и взяла из чаши фруктов дольку яблока и сразу же съела ее. «А вам, барон?» — спросил Ратье. «Интересный вкус», — честно ответил я. «В следующий раз я покажу вам, как его нужно правильно пить. А сейчас же прошу меня извинить». Он поднялся со стула. «Дела не ждут. До встречи, барон Кастельмар, баронесса де Мансауро». Он вежливо кивнул нам. «Не прощаюсь», — промурлыкала Адель. «До свидания», — попрощался я с молодым аристократом, и он ушел. Стоило ему покинуть шатер, как обстановка внутри сразу же поменялась, и веселье, которое и так царило здесь, как будто стало еще сильнее. Я тоже поднялся. «Спасибо вам за компанию, госпожа де Мансауро», произнес я и хотел было уйти. Но Адель меня остановила. «Вы уже уходите, барон?» — удивилась она. «Вы же со своими друзьями только пришли». Мы одновременно с ней повернули головы в сторону, где я последний раз видел своих товарищей, и не удивился, когда застал их в компании трех красоток, одной из которых была уже знакомая мне Нарскийка. «Тем более в прошлый раз мы не закончили», — промурлыкала она и коснулась моей руки своей. «Никак не уймется», — усмехнулся я про себя, наблюдая за тем, как она снова пробует против меня свои чары. Если в первые несколько раз я простил ей эту вольность, то в этот раз я решил ответить. Всему есть предел, как говорится. Я прогнал ядовитую манну по своим каналам и, выбрав участок кожи, которого касалась Адель, синтезировал на ней ослепляющий яд. «Ох!» Де Мансуоро резко отдернула руку, и ее глаза округлились от испуга. Она с ужасом смотрела на меня, а я, в свою очередь, изобразил удивление. «Что-то случилось, госпожа де Мансауро?» — удивленно спросил я, не без удовольствия наблюдая за тем, как она хлопает своими глазками, не понимая, что с ней произошло. Зрение должно было вернуться к ней сразу же, как она убрала от меня свою руку, но, видимо, какой-то остаточный эффект все же остался. «Не знаю», — ответила хозяйка. «На какой-то момент мне показалось, что я ослепла», удивленно произнесла она. «Ничего себе!» — изобразил я удивление. «Надеюсь, вам просто показалось», — добавил я, продолжая наблюдать за Адель. «Ничего, в следующий раз подумает, прежде чем применять против меня свою магию». «Могу я кое-что проверить, барон?» — спросила моя собеседница. «Разумеется», — кивнул я, уже зная, что она хочет сделать. «Благодарю», — ответила она и осторожно потянулась своей рукой к моей. В этот раз я не стал использовать против нее магию. «Странно», — задумчиво произнесла она, убирая руку. «Может, действительно показалось?» — добавила она и встала. «Пойдемте, барон». Она взяла меня за руку. «Прошу меня извинить, но не в этот раз». Я аккуратно взял ее маленькую ладошку, будто бы вырезанную из фарфора, и слегка пожал. Да, по этикету требовалось целовать руку благородной даме, но я никак не мог себя заставить сделать это, учитывая ее профессию. «У меня остались незаконченные дела», — добавил я. «Прошу меня извинить». Я вежливо кивнул Адель и пошел в сторону выхода. «Барон?» — она окликнула меня. «Да?» — притормозил я, вежливо обернувшись. «Берегите себя, барон», — сказала баронесса без улыбки, с холодным блеском в глазах. «Это угроза или предупреждение?» Пронеслось у меня в голове. «А впрочем, какая разница?» Эта охота одарила меня ворохом новых знакомств, и не все из них были приятными. Что касается Адель, Что ж, она однозначно опасна. А вот чего от нее ожидать? Поживем, увидим. Это не осталось незамеченным моими друзьями. Поэтому стоило мне оказаться снаружи, как меня нагнал де Жориньи. «Люк, вы куда?» — удивился он. «Мы же только пришли». «У меня дела, Жуль», — ответил я здоровяку. «Дела? Какие?» — насупился мой собеседник. «Пора возвращаться в поместье», — ответил я. «На ночь глядя?» — задал он вполне логичный вопрос. «Да, Жуль. В поместье слишком много дел, которые без меня не решатся. Охота окончена. Мне жаль, что нам не удалось выиграть вам ящик того вина, про который вы говорили. Но меня здесь больше ничего не держит», — ответила собеседнику. Де Жориньи заметно погрустнел. «Но вы ведь без экипажа», — выложил он последний козырь. «Ничего, мы с Рашфором и соседи», — ответил я и улыбнулся. Было немного жаль прощаться со здоровяком, но у меня действительно было много дел, которые требовали моего непосредственного участия и контроля. К тому же все, что мне нужно было сделать, я сделал. Младший сын Рошфоров отправился к праотцам. Но это был лишь первый шаг к осуществлению моей мести. Я вычеркнул из списка пока самого слабого. А вот чтобы заняться рыбой покрупнее, нужно будет готовиться гораздо тщательнее. Просто так старшего Рошфора точно не убить. Де Жориньи тяжело вздохнул. «Хорошо, я сейчас», — после небольшой паузы произнес он и вернулся в шатер. Спустя пару минут он вышел из него уже в камзоле. «Я вас довезу до вашего дома», — произнес он в ответ на мой недоуменный взгляд. «Жуль, это вовсе не...» «Люк, перестаньте!» Он хлопнул меня по плечу и усмехнулся. «Мы с вами знакомы всего ничего, а уже через многое прошли», — пробасил он и, практически сгребая меня в охапку, повел в сторону наших шатров. «Ришары и Марьеза я, если что, предупредил. Они передали, что обязательно навестят вас, когда у них будет свободное время». «Эх», — добавил он и крякнул. «Хотя, судя по тому, что началось, будет это не скоро». «Вы о чем, Жуль?» — спросил я. «О призраках и о том, что произошло. Это ж все явно неспроста. Поэтому уверен, что скоро что-то начнется», — произнес он и покачал головой. «Ладно, Люк, давайте собирать вещи», — добавил он и первым зашел в шатер. «А, кстати...» Его голова появилась из двери. «Чего от вас хотел Аратье?» — спросил он. «Да ничего особенного», — честно ответил я, пожав плечами. «Уверены?» — спросил он. «Мой вам совет, барон. Держитесь от этого человека подальше», — посоветовал де Жориньи. И снова всплыло это имя. «Хорошо», — ответила здоровяку. «Верное решение. Где Аратье, там всегда жди беды», — пробасил он. Затем его голова исчезла за тканью, служащей дверью нашему шатру. «Что ж, надо и мне начать собирать вещи, раз уж Жуль вознамерился меня подвести», — решил я и зашел в шатер. «Пора возвращаться домой. Ну а по дороге переговорить с этим толстокожим здоровяком. Наша симпатия была обоюдной, а человек, которому можешь доверять, бесценен. Не знаю, какие у де Жориньи планы на ближайшее будущее, но мне совсем не хотелось бы далеко отпускать его из своего поля зрения». Крепость Гордость Рошфоров. Королевство Галлария. Граф Поль Рошфор был в ярости. В той горячей и всепоглощающей ярости, которую он направлял на голову врагов королевства на поле боя, испепеляя их своим мощнейшим даром. Той яростью, с которой он карал всех несогласных с его волей, либо замышляющих что-то против его семьи. Сегодня Поль Рошфор горевал по младшему сыну. Он специально ушел к себе, оставшись наедине с дорогим коньяком, чтобы не выслушивать рыдания своей супруги. Нельзя сказать, что Поль ее любил, и он совсем не стремился хранить супружескую верность. В своих частых разъездах граф не упускал возможности сбросить сексуальное напряжение, но он был как минимум благодарен своей супруге за то, что она родила ему 5 детей, из которых сейчас осталось уже 4. Сыновья сейчас занимались какими-то своими делами, отдыхая после охоты и обратного пути. А его малышка Вивьен успокаивала безутешную мать, только что потерявшую сына. Нельзя сказать, что Поль Рошфор любил и сына. Все его дети были всего лишь инструментом для достижения его, Поля Рошфора, целей и ожиданий. Однако он все же был его сыном, и его смерть не выходила из головы. Егери и одаренные вдоль и поперек излазили место гибели его сына. Там было все истоптано и измазано кровью, как человеческой, так и кровью тварей. И что-либо понять сходу было очень трудно. Все выглядело именно так, как выглядело. Его сын с товарищами дрались с призраками, когда на них напал Гаргант. Его сын погиб, по всей вероятности, или до этого нападения, либо в процессе от клинка призрака. Вот только кто убил самого Гарганта? Судя по ранам и следам, это был призрак. Удивительно, но, похоже, он справился с чудовищем в одиночку. А затем ушел, как ни в чем не бывало, даже не раненый. Охотничьи собаки взяли его след, и некоторое время бодро бежали по нему. Но внезапно завыли и зачихали. Егери сказали, что след был присыпан каким-то неизвестным веществом, от которого собаки полностью потеряли нюх. И это тоже было странно. Зачем призраку заметать следы, если они планировали убить всех галарийских аристократов? А еще этот Кастельмар. Почему Гаргант напал на Рашфора, а не на него, как было запланировано? Эти перчатки, пропитанные мускусом самки Гарганта, должны были притянуть тварь на большом расстоянии. Почему он проигнорировал Кастельмара и напал на его сына? А был ли это вообще призрак? Да и проблема с молодым Кастельмаром в итоге не решена. А Карнацкий лес ему необходим в самое ближайшее время. Иначе... Граф вздохнул. С Кастельмаром нужно что-то решать. Вот только кого лучше на это подрядить? Дверь без стука открылась, чего в этом замке не мог себе позволить ни один человек. «Здравствуй, отец!» — раздался глубокий мужской голос. Граф Поль Рошфор вскинул голову, и тут морщины на его лице разгладились. В зал в дорогой дорожной одежде размашистым шагом вошел высокий зрелый мужчина. Величественная осанка, мужественное лицо с горящими багровым огнем глазами. Его лучшее творение, его гордость, его старший сын Винсент Рошфор, багровый палач. Кажется, проблема с Кастельмаром решится уже совсем скоро.